Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». Вторая серия. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Джоан. Петрович так и не вернулся? Пока нет. Ты волнуешься? Ничего, вернется. Небось, нализался вчера и залег где-нибудь под забором. Может, объявить его для розыска? Да не переживай ты так. Не пропадет он, наверное. Можно я открою окно? Весна. Птицы поют. Как это у вас по-русски? Пришла весна, отворяй врата. Да не весна, а беда пришла. Беда? Она колченогая. Не понимаю. Пришла беда, отворяй врата? Ну, типа того. Но зачем? Зачем отворять врата для беды? Затем, что живем мы вот так. Ну, не знаю, вы русские все-таки очень мрачные. Не умеете радоваться жизни. Ну, как это не умеем? Очень даже умеем, вот, например. Иной раз так нарадуешься. Ой. Правда, потом тошнит страшно, ну и печенка побаливает. Но все равно вы очень хмурые и агрессивные. Почему? Да черт нас знает. Боимся, наверное. Ну, кого боитесь? Друг друга. Кого же еще? О, и правда весна. Птички поют. Все как положено. А у нас весна – это время любви. А у вас в Америке как? А у нас весна – время налоговых деклараций. Тоже неплохо. А в Америке весной время любви только у кошек. А у людей круглый год. Американцам очень важна любовь. У нас о любви много книг продается. Это точно. Шекспир, Данте, Петрарка. Эрик Берн, Диксон Рут. А кто это? Ого, это очень известные эксперты про любовь. Они пишут книги, как правильно любить мужчин, женщин и сексуальные меньшинства. Подожди, то есть выходит, что вы по инструкции любите? А если я не хочу по инструкциям? Ну, если хочешь, ты можешь. Ты свободный человек. Да, я свободный. Да только попробуй объясни это окружающим. Но ты не должен ничего объяснять. Твоя свобода, она внутри тебя. Как это у тебя все просто выходит? А я вот лично еще ни одного человека не встречал, чтобы внутренне свободный был. У всех внутри что? Страх. Но ты ошибаешься. Не ошибаюсь. Я ж полицейский. Я вижу. Страх в сердце у человека. Ты его останавливаешь, а он тебя боится. А чё боится? Не преступник, не бандит, а все равно боится. Почему? Потому что я власть. Он думает, я могу к нему из-за любой ерунды прицепиться. Могу штраф наложить. Могу в обезьянник отвезти, по морде дать могу. Ты бьешь людей? Именно я не бью. Ну, вообще могу. Как странно ты говоришь. Это потому, что я пьяный. А протрезвею, буду нормальный обычный гражданин. Только при погонах. Ладно, мы там вроде бы о любви беседовали. А вот интересно, как у вас там, в Америке, все это делается? Ну вот, предположим, ты мне понравилась. Я тебе понравилась? Ну, а почему нет? Ну, предположим, я, значит, хочу за тобой поухаживать. Вот что я должен делать? А ты можешь пригласить меня в театр или в ресторан, но сначала надо подписать бумагу, что ты не имеешь права делать что-то такое, что мне не нравится. Например? Например, трогать меня за руку или целовать. О, очень интересно. А если я тебя все-таки поцелую? Без разрешения? Тогда я подам на тебя в суд, и тебе придется платить мне много денег. Убедила. Ну, а предположим, все у нас отлично. Вот мы пообедали, встретились. Я за руку тебя не трогал, не целовал. Вот что потом? А потом я могу спросить у тебя, сколько ты зарабатываешь. Ну, за этим и в Америку ездить не надо. Это и у нас отлично спросят. А почему тебе интересно? Вот так, подумалось вдруг. Ну, вот сидит симпатичная американка. Может, соблазнить ее, да и рвануть отсюда куда подальше. Я не понимаю. Да ты не бойся. Это я так шучу. Шучу. Расскажи лучше, как ты в полицию попала? Когда мне было 12 лет, у меня умер отец. А через год мама встретила другого человека. Они поженились, и у меня появился отчим. О, дальше я знаю. Отчим тебя изнасиловал. Почему? Потому что в американском кино всех женщин насилует отчим. Я не знаю, что в кино, но мой отчим был очень хороший человек. Он был полицейским и спасал людей. Прости, я глупость сказал, да? Ничего, в России это нормально. А в Америке тоже. Скажи, а тот человек, твой приятель, ну, которого ты тогда задержал, он угрожал тебе? Угрожал мало-мало. Почему? Ну, потому что он бандит, а я полицейский. А бандиты нас не любят. Он кричал на тебя, угрожал. Так нельзя. Граждане должны уважать полицейских. Вот они и уважают. Посредством беглого огня. В тебя что, стреляли? Был один придурок. А ты в него тоже стрелял? Не стрелял. Там кругом толпа была, люди. Боялся задеть кого-нибудь. К тому же и пистолета у меня в тот раз не было. Ну, да. Без пистолета стрелять очень трудно. О, и не говори. А сейчас у тебя есть пистолет? Сейчас у меня не только пистолет, у меня даже патроны к нему есть. А можно посмотреть на него? Не, нельзя. Он у меня в сейфе лежит. На работе. Ты не носишь с собой оружие? А почему? Да ну его. Еще отнимет кто-нибудь. Кто отнимет? Да мало ли дураков. Дадут по башке и отнимут. Ох. Ну, не переживай ты так. Шучу я. Шучу. Это не смешно. А у нас шутят не за тем, чтобы было смешно. А зачем? Ну, чтоб человек не забывал, где он живет. Знаешь поговорку? В каждой шутке есть доля шутки. Доля шутки. А остальное? А остальное правда. У нас в России вообще все правда. О чем не пошутишь, все правда. Поэтому у нас и шутят все время. От ужаса. А почему ушла твоя жена? Ну, нашла себе другого. Более перспективного и богатого. Она тебя не любила? Почему? Любила. Только деньги она любила больше. Ты-то, как американка, должна понимать. Это я, как американка, хорошо понимаю. Ну, а у тебя муж есть? Мужа нет. Есть бойфренд. Был. Почему был? Он что, умер? Нет, просто я уехала в Россию. Ну, а надолго ли ты уехала? Через полгода будешь обратно. Он же не будет ждать полгода. Вокруг столько девушек. А я смотрю, хорошо вы там друг друга любите. В полном соответствии с инструкцией. Ну, а если бы он уехал, ты бы стала его ждать? Ну, не знаю. Наверное, стала бы. Молодец. Будешь пить со мной? Спасибо, не хочу. Ты меня уважаешь? Конечно. Тогда надо выпить. О, ну, надо, значит, надо. А ты, я смотрю, начинаешь соображать. Вон, возьми стакан из шкафа. Да. О, а что это? Не там открыла. Ну, другая дверца. Это твоя медаль? Где? А, ну да, моя. Тебе дали медаль за храбрость? А почему ты мне не говорил? Ты не спрашивала. А почему в шкафу? Такую медаль надо вешать на стену, чтобы все знали. Еще чего не хватало. Ну, дай ее сюда. Джоан, ну, выпьем. Я тебя уважаю. На здоровье. Погоди. Во-первых, ты все перепутала. Не на здоровье, а будем здоровы. Будем здоровы. А во-вторых? А во-вторых, мы пьем на брудершафт. А, брудер... А что это значит? А это значит, мы с тобой после этого станем... близкими друзьями. А, brotherhood. Я согласна. Давай, руку вот так. Ну, на брудершафт? Да, на brotherhood. Давай. Так, на колбаску быстренько закуси. Ой, горячо. Не горячо, а хорошо пошла. Ну вот, закуси, закуси. А, спасибо. О, странный вкус. Ну, обычный вкус. Нет, такой колбасы никогда не ела. Как будто лошадь в рот плюнула. Какой это сорт, как называется? Колбаса съедобная, вот как. Нет, я вашу съедобную не могу. Я лучше еще водки выпью. А, погоди. Сначала надо поцеловаться. Как поцеловаться? Ну, так положено, по правилам. Зачем? Старинный русский обычай. О, зачем ты это сделал? Тебе было неприятно? А это насилие. Ты поцеловал меня без разрешения. Если бы мы были в Америке, я подала бы на тебя в суд. Ну, мы ведь не в Америке, правда? Правда? Да. Поцелуй меня еще. Ой, телефон. Ничего, позвонит и перестанет. Саша не перестает. Да? Кто это? Ну здравствуй, Валера. Не, не удивился. А как там твой Макс? Не выпустили? Облом. Ну, зато ты на свободе. Меня можешь не благодарить. Но это ты врешь. Хочу. Дай послушать. Петрович, это ты? Так, старый ты дурак, как же тебя угораздило? Ну ладно, ладно, не стани. Что он с тобой делает? Понятно. Дай-ка мне Валеру. Алло, Валера? Со стариком это ты погорячился. Это ты совсем зря. Это все наши дела, а дедушка тут ни при чем. Ну да, ну да. Тебе же не он, тебе же я нужен. Ну да, я приеду, а ты меня со своими волкодавами почикаешь. Валер, у меня к тебе встречное предложение. Давай встретимся один на один, по-мужски, а? Или кишка танка? Да ты чего? Боишься меня? Это ж ты у нас мастер, а я неудачник. Выше второго разряда я не потяну. Ну чего, решился? Тогда где? Ага. Хорошо, буду. Что случилось? Валера Петровича взял. Как взял? В заложники. О, и что он с ним делает? Ну, что делают с заложниками? Пытает. Как пытает? Да утюг прикладывает к животу. Боже мой. Да, пока, правда, холодный, но скоро обещает в розетку включить. А что ты будешь делать? Пойду на стрелку. Ему же не Петрович. Ему я нужен. Договорились встретиться, потолковать как мужик с мужиком. Этого нельзя. Валера тебя ненавидит, он убьет тебя. Ну, мы тоже не пальцем деланные. Он тебя обманет. Не обманет, это ему западло. Что это западло? По бандитским законам так поступать нельзя. У них там свой кодекс чести. Саша, у бандитов нет чести. Это верно. Чести нет, а кодекс почему-то есть. Они ведь там не просто бандиты. Они благородные разбойники. Я не видела благородных разбойников. Ну потому что их не существует. Все сказки о благородных разбойниках придумали сами разбойники. У тебя даже оружия нет. О, хорошо, что напомнила. Да где же он? Где же он, собака? А, во! Ты говорил, твой пистолет на работе. А ты что, веришь всему, что говорят? Конечно. Ну, Джоан, ты даешь. Слушай, а можно я тебя буду звать не Джоан, а как-нибудь по-другому? А как по-другому? Ну, как-нибудь на русский манер. Ну, например, Женя. Женя? А что это значит? Что значит? Ну, Женя это... Это Евгения. Это значит благородная. А, хорошо, я согласна. Я буду благородная. Буду Женя. Ну и отлично, я пошел. Подожди, а почему ты не вызовешь полицию? Позвони в отделение ребятам. Ну нельзя. Если я приеду не один, неизвестно, что он сделает с Петровичем. И потом, я слово дал. У меня тоже свой кодекс. Это не кодекс, а глупость. Ай, без тебя знаю. Я пойду с тобой. Нет. Я пойду с тобой. А я сказал нет. На всякий случай, ну, если я не появлюсь до вечера, там на столе телефон полковника Григория Алексеевича. Позвонишь ему, хорошо? Ну все, я пошел. Валерий Миронович, можно я на ноги встану, а? Стой, как стоишь, Петрович. Ты у меня теперь вместо собаки. Да не могу я быть собакой, у меня же ревматизм. Фу, Петрович, молчи, а то заставлю за палкой бегать. Молчу, молчу. Эх, ну что, Петрович, запаздывает твой зятёк? Ну, наверное, найти не может. А ты погавкай. На голос-то он быстро прибежит. Шутите? Ну? А то намордник сейчас надену. Ну-ка, давай быстро. Гау, гау, гау, гау. Не верю. Формально ты лаешь для галочки. Нет настоящего чувства, понимаешь? Ну, уж извините, не обучен. Ну, ничего, ничего, научим. Время у тебя пока есть, так что давай-ка лай по нотам. Как это по нотам? Гамму лай. До, ре, ми, фа, соль. Не буду. Ты что, утюга захотел? Все. Рау! Рау! Рау! Рау! Рау! Рау! Рау! Ну, что замолчал-то? Дальше не моя октава идет. Высоко слишком. Гавкай вниз. Гав! Гав! Гав! Сволочь какая. Это кто сволочь? Сашка, он делов надел, а я тут за него отдувайся. А, ладно. Ну иди, облегчись. Куда? На четвереньках. Как же я тебе на четвереньках буду? Так стенки, как все нормальные собаки делают. А я не нормальная собака, я умственно отсталая. Я все на задних ногах делаю. Ну это твои проблемы, делай как сказал. Ой, совести у тебя нету. У нас все есть. Надо будет, и совестью обзаведемся. За такой товар много не запросят. Эх, 20 минут уже нету. Похоже, зять твой меня кинуть решил. Совсем он тебя не любит, Петрович. Давай еще чуть-чуть подождем, а? Не-не, с меня хватит. Идем. Не пойду. Только сучья, покусаю. Ну ты это, полегче. Ишь, в роль-то вошел. Не подходи, я психически. Меня бешенство. Я тебе дам бешенство. Наследственно. Фу! Служить! За мной. Так, А это что у вас тут за цирк с конями? Саша, Сашенька, убивают! Спаси, Саша! А, явился, не запылился. Динамо серьезному человеку крутишь. Нехорошо, Саша. Автобуса долго не было. Ну, мог бы такси взять. Зарплата маленькая. Ну ничего, я б тебя одолжил. У бандитов долг не беру. Ну, тьфу, опять затяну. Придумаешь что-нибудь поинтересней. Ты меня за этим позвал? Чтобы я тебя историями развлекал? Я тебя позвал, чтобы ты ответил за наезды свои ментовские. Ты зачем в обезьянник меня сунул? Что же тебя за твои художества в Хилтон поселить? Он меня истязал, поганка. Утюг холодный к животу прикладывал, а у меня ревматизм. Мне холодного нельзя. Ладно, отец, иди домой. Мы тут сами разберемся. Петрович, место! Здесь я командую, Саша. Вот он уйдет, и будешь командовать сколько захочешь. Давай, отец, иди домой, иди. Я сказал, Петрович, место! Да ты что, отец? Кого ты слушаешь? Иди себе с Богом. Боюсь я его, Саша. Он ведь такое из-под земли достанет. Ну вот, видишь, Сань, тесть твой поумнее тебя оказался. Голос, Петрович. Голос, я сказал. Валера, ты совсем обалдел? Ты ж пистолетом живого человека тычешь. Будет дуреть, я из него быстро мертвого сделаю. Ну-ка давай, Петрович, голос. Чтоб ты сдох! Сволочь такая! Я тебе в отцы гожусь, а ты меня собакой лаять заставляешь? Да я тебе горло перегрызу, понял? Голыми руками задушу! Нокаут! Хрен тебе! А вот это ты, Валера, зря сделал. Бить старого человека – это даже для бандита перебор. Как ты, Петрович, живой? Сволочь! Сволочь какая! Люблю повеселиться. Ты знаешь чего, Саш? Ты проучи этого гада, а? Покажи ему козью морду. Ишь, веселье себе нашел, а? Не страшно, мы тоже веселиться умеем. Сам-то до дома доберешься? Ничего, смогу. Ты, главное, осторожно. У него ведь пистолет. Да не беспокойся, отец, нормально все будет. Иди. А. Так. А можно стволом в морду не тыкать? А ты потерпи. Совсем недолго осталось. Ну, мы вроде как поговорить собирались. Да. А я передумал. Не о чем нам с тобой говорить. Прощай, Саша. Мир праху твоему. Это, по-твоему, так мужской разговор выглядит? А как? Я думал, сойдемся один на один, без оружия. Поговорим, как мужчина с мужчиной. Как мужчина с мужчиной, значит? Ладно, поговорим. Мне и пистолет-то не нужен, я тебя голыми руками сделаю. Я и не спорю. А в отделении у себя ты посмелее был, мент. Давай, может, ближе к делу, о чем разговор? Так, ты зачем мне поперек дороги встал? А черт ее знает, шлея под хвост попала. Ух ты, и все, что ли? А принципы там? Ненависть к преступному миру. Ну и это, конечно, тоже. Шлея в виде принципов. Подожди, все-таки я не понимаю. Ну вот что ты против меня имеешь? Да ничего. Если не считать того, что ты бандит и вор. Ну то, что я вор, это еще доказать надо. У нас в стране, между прочим, презумпция невиновности. Слышал про такое? Слышал. Вот. Тем более, что я к тебе не как вор пришел, а как человек к человеку. Зачем ты так со мной, Саша, а? Я ведь против тебя ничего не таил. Обрадовался даже, когда увидел. Молодость вспомнил, школу, дружбу нашу мальчишескую. А ты меня так обломал. Ну, не хочешь помогать, ну так и скажи, ну зачем палки в колеса-то ставить? Унижать меня зачем? Ты думаешь, если я бандит, я что, зверь, что ли? Ну, была такая мыслишка. Нет, Саша, я человек. У меня своя гордость имеется. И люди есть, которых я люблю, и друзья дорогие сердцу, за которых я кому угодно горло перегрызу, и ты бы мог быть в числе этих друзей. Спасибо, я как-нибудь так. Ох, и дурак же ты. Это я и без тебя знаю. Ты лучше скажи что-нибудь приятное. Ну ты хоть понимаешь, что я теперь тебя убить должен? Убить? За что? За то, что я тебя 3 дня попоститься заставил? Не, Саш, не за это. Ты пойми, Сань, Это ведь не я тебя убиваю. Это другой мир тебя убивает. Какой еще другой мир? Отчу, а то ты не знаешь, что есть два мира. Знаю. Два мира. Хищнический мир империализма и справедливый мир суверенной демократии. Ой, ой, не дури. Есть два мира. Один — это мир порядка, ну, то, что у вас называется общество, и все, кто к нему принадлежит. А другой мир — это наш мир. Мир тьмы, хаоса, свободной воли. Мир величия и славы. Это ты про бандюганов с таким пафосом? Бандюганы, Сашка, это только верхушка айсберга. А за ними стоят куда более мощные силы. Если хочешь, стихийные, космические. Космические? Ну да. Ты ничего, про Гагарина тут будешь вешать? Про белку и стрелку? Ты дослушай, дурак, что тебе говорят! Два этих мира не могут смешаться. У вас одни законы, у нас другие. Все законы у нас другие, понимаешь? Все! Моральные, юридические, даже физические. И наш мир сожрал бы ваш. Растворил, как соляная кислота. Так чего же он не растворяет? Да потому что мирами есть невидимая граница. А на границе этой стоят блюстители. Какие еще блюстители? Блюстители миров. Охраняют каждый свой мир, его законы, его традиции. Сбрендил. Чего? Очень, говорю, правдоподобно излагаешь. И сколько же их, этих блюстителей? Да, теперь немного. В вашем мире вообще один остался. А когда последний блюститель у вас падет, тогда мы вас сожрем. И будет только один мир. Наш. Выходит, пока блюститель жив, мир стоит. Стоит, стоит. Только недолго ему стоять. Все равно мы его вычислим и уберем. Ну, насчет блюстителя это ладно. Это, как говорится, мели и меля. Меня другое интересует, философское. Чем же это наш мир вам так не угодил? Да гнилой он, ваш фраерский мир, гнилой. Напридумывали несуществующих законов. А кто сказал, что ваши законы правильные? Чем вы за них заплатили? Мы вот за свою правду кровью платим. Чужой кровью? Да хоть бы и так, какая разница? Не понимаешь? Тогда расскажи, что же это за правда у вас такая? Жить на чужой крови. А это единственная правда. Другой нет. Все вокруг так живет. На уничтожении. Все. От микроба до акулы. Это правда жестокая, но единственная. И почему вы решили, что будете жить по-другому? Можем жить по-другому. Потому и живем. На загробное воздаяние надеетесь? На Бога? Кто как. Кто на Бога, кто на совесть. Да нет никакой совести. И Бога нет, понимаешь? И рая нет, и ада. Да ничего нет, Саша. Ты-то откуда знаешь? Да потому что... Потому что я был там. Там. За гробом. И так-таки ничего нет. А что, не веришь? Ладно. Сейчас сам убедишься. Ух, опять за ствол. Ну, мы ж поговорили. Пора честь знать. Пора, пора. Все ты, Валера, предусмотрел. Но допустил одну маленькую промашку. Я ведь мент. А нам ментам тоже стволы дают. О! О! Шустро, Сашок, шустро. Ну и что? Что, будешь стрелять? Понадобиться буду. Ух ты! А как же закон? А это самозащита. Что ты ржешь? Да потому что... Да потому что... Что это ты? Что я? Ты тот, кого я искал. И кого же ты искал? Блюстителя я искал, Саша. Блюстителя. И, похоже, нашел его. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.